Вот я и хочу, чтобы мальчишки мои тоже такую науку постигали. Да еще и с грамотой вместе. Только давай сразу уговоримся, барин. Ежели у них учение механическое не пойдет, ты их гнать не станешь. Пусть и дальше учатся. Грамоте, счету, другим наукам каким. Ну и воинскому мастерству, само собой. Уговорились. Коротко кивнул Сашка, которому вся эта история казалась каким-то странным, диким сном. «Да ты не журись», — усмехнулся Унтер, заметив ее состояние. «То, что малые тебя не послушали, все по-своему сделали, может, и неправильно, но хорошо. Зато их теперь и водой не разольешь. Почитай, настоящий боевой отряд получился. Своя гвардия у тебя теперь есть». «Гвардия», — растерянно хмыкнул Сашка. «Мне мастера нужны, а не гвардия». «Ну, может, кто и решит мастером толковым стать». «А ведь это идея», — проворчал про себя Сашка. «Нужно будет обратить особое внимание на то, у кого из учеников что идет лучше. У кого военное дело, тех ориентировать на службу. А рукастых в мастера. Да, так будет правильно. Лучше получить толкового солдата, чем бестолкового слесаря, которому его работа не будет нравиться». «Да ты не думай дурного», — продолжал между тем наседать Унтер. «Ежели из твоих мальцов толковые бойцы получатся, так им в любой станице рады будут». У нас тут только кажется, что все тихо, а иной раз такое бывает, хоть святых выноси. Даже пираты, бывает, забегают. «Чего? Какие еще пираты?» — охнул Сашка, не веря собственным ушам. «Так турецкие?» — развел Унтер руками. «Не часто, но заплывают. Людоловы обычно». «А вот такого в моем прошлом точно не было. Или я чего не помню? Нет, вроде не было», — стремительно промелькнула у парня мысль. «Вот и еще одна разница между мирами, или как там оно еще называется». «И что, людей прямо в рабство уводят?» — неверящим голосом уточнил Сашка. «А то как же, в рабство, конечно. Православных и в Турции, и в Сирии, и в Египте хватает», — вздохнул казак. «А власти чего?» — спросил Сашка, все еще не веря. «А что власти?» — скривил Сунтер. «Охрана окраин на нас возложена. Успели, значит, рвем их в клочья, а нет, значит, не судьба». «Блин». «Помесь средневековья с индустриализацией», — проворчал про себя Сашка, все еще не веря в услышанное. Три следующих дня Сашка никак не мог прийти в себя от дикости произошедшего. Он и сам в своем собственном прошлом был далеко не подарок. Но воспринять то, что кучка мальчишек может уничтожить группу бандитов и потом спокойно после этого спать, у него не получалось. Да и век другой, и времена непростые. Но когда они были иные? Впрочем, если отбросить всю наносную шелуху, которую проповедовали в его времени всякие либерал-демократы и тому подобные просветители, то и в его приюте мальчишки могли бы провернуть нечто подобное, особенно если это коснулось бы их мечты. В общем, так и не придя к какому-то удобоваримому выводу, парень решил оставить все как есть и снова погрузился в дела. Как и было обещано, спустя три дня на его подворье собралось десяток казаков, решивших всерьез выяснить, что такое эта самая его школа. Выполняя обещанное, Сашка вывел среднеарифметическое по стоимости обучения в ней и, почесав затылки, решил оставить все как есть. Пожелают, чтобы их дети получили профессию, значит, придумают, как оплатить счета. Жестоко? Возможно. Но у их детей есть родители, а он задумал свою школу как интернат для сирот. Для тех, кто оказался бездольным, еще даже не начав толком жить. Да и не такие большие деньги, 5 рублей в год с носа. Так что, выходя на крыльцо, чтобы объявить цену казакам, Сашка уже не сомневался в том, что делает все правильно. Так и вышло. Услышав цифру, казаки дружно насупились и принялись чесать в затылках. Но потом, услышав, что их сыновья получат за эти деньги, заметно подобрели. К тому же половину этой суммы Сашка был готов брать товаром. Точнее, продуктами и живой помощью школе. А когда он объявил, что сам с этого дела не получает ни копейки прибыли, все сомнения у казаков отпали совсем. В общем, сговорились. А спустя неделю парню пришлось в срочном порядке строить рядом со школой скотный двор и амбар для хранения продуктов питания. Само собой, строилось все капитально, на века. И уже через 2 месяца парню пришлось нанимать в школу еще и прислугу. Точнее, помощников коменданта по хозяйству. Тащить все дела школы одному было уже слишком сложно. Так что должность эту занял отставной капрал, проживавший в соседней деревне. Мужик немного старше среднего возраста, крепкий, хваткий, списанный из армии по ранению. Хромал на левую ногу и потому при ходьбе опирался на суковатую палку вместо трости. Наум Савельевич, получив от Сашки предложение стать комендантом приюта, сначала растерялся, а потом, задав кучу вопросов, согласился. Опытный вояка взялся за дело решительно и твердо. Очень скоро набранная Сашкой обслуга буквально взвыла и побежала жаловаться на отставного вояку, но парень, выслушав их, только плечами пожал, равнодушно заявив: «Я требую порядка с него, а он с вас. Вы нанимались ко мне дело делать, так что не вижу причины вмешиваться. Не нравится? Ищите другую работу». Вылезать в эти дрязги ему решительно не хотелось. Проблемы так было выше головы. Например, никак не получалось найти учителя в школу. Поп, преподававший азы грамоты, то и дело требовал ускорить найм учителя, мотивируя свои требования собственной занятостью. Сашка отлично понимал, что ему и в церкви забот хватало, что, не говоря, при храме была еще одна школа, в которой батюшка обучал крестьянских детей. В общем, нужно было срочно что-то решать. Окончательно отчаявшись, парень отправил письмо деду, слезно прося посодействовать в решении вопроса. И, как оказалось, правильно сделал. Спустя месяц на пороге школы появилась молодая привлекательная девушка, вручившая Сашке рекомендательное письмо от ректора столичного университета. Растерянно почесав затылки, парень окинул гостью задумчивым взглядом и, вздохнув, спросил, постукивая конвертом по костяшке большого пальца левой руки: «А почему вы решили покинуть столицу? Только не говорите мне, что не смогли найти там подходящее место. Не поверю. Хорошие гувернантки всегда в цене. А вы в наше захолустье отправились. И давайте сразу договоримся говорить только правду. Я все равно проверю ваши слова». Произнося этот монолог, он смотрел девушке в глаза прямо и твердо, без намека на улыбку. Чуть вздрогнув от этого взгляда, девушка, отрекомендовавшаяся Ириной Петровной, вздохнула и, ответив ему дерзким взглядом, решительно заявила: «Я вынуждена была уехать из столицы из-за своих взглядов». «Вы революционерка или просто суфражистка?» — мрачно поинтересовался Сашка. «Я член кружка «Народная воля». Мы считаем, что земля должна принадлежать тому, кто ее обрабатывает». «Угу. А заводы и фабрики рабочим?» — хмыкнул Сашка с мрачной иронией. «А что в этом плохого?» — тут же возмутилась девушка. «Плохо только то, что все эти идеи — утопия», — грустно улыбнулся Сашка, судорожно вспоминая историю своего мира. «Не бывает так, чтобы все вокруг было общим. Общее — значит ничье, а значит и порядка нет. Ни свое, ни жалко. А вот когда есть хозяин, и не просто абы какой, а серьезный, то и дело идет нормально». «То есть вы считаете, что простой крестьянин не сможет самостоятельно обработать землю, вырастить урожай и продать его без посредника, без своего помещика?» «Сможет, конечно. Но в этом случае он и сам станет хозяином. Пусть небольшим, только над своим наделом, но все равно хозяином. А то, о чем вы говорите, тупая уравниловка», — хмыкнул Сашка. «В обществе все равны, но кто-то чуточку равнее», — припомнил он цитату из своего прошлого. «Так было, так есть и так будет при любой форме государственного правления. Или вы, может быть, анархисткой предпочитаете идеи князя Кропоткина, который заявлял, что нужно строить общество по принципу сменяемости сферы деятельности?» «Это как?» — спросила Ирина Петровна, растерянно хлопнув глазами. «Очень просто. Сегодня вы обучаете детей грамоте, а завтра весь день шьете портки для рабочих. А послезавтра стираете белье, а детей учат так, кто до вас это самое белье стирало», — улыбнулся Сашка, сам офигевая от того бреда, который сейчас нес. Но он ухватил эти постулаты из какого-то фильма и запавшие в память слова тупо воспроизводил в режиме магнитофона. «Чушь какая-то», — фыркнула девушка. «Как и ваша теория всеобщего равенства», — пожал Сашка плечами. «Ладно, этот диспут можно вести годами, а нам дело делать надо. Давайте договоримся так. Вы начнете работать, но о своих идеях детям ничего не рассказывайте. Рано им еще подобную непотребщину выслушивать. Ваше дело обучить их грамоте и счету. Обучить как следует. И я буду очень рад, если вы сможете начать преподавать им основы химии и физики. Это возможно?» «Вполне», — пожала плечами Ирина Петровна. «Но позвольте спросить, князь, зачем вашим подопечным подобные науки? Вы планируете создать здесь свой университет?» В голосе девушки прозвучала нескрываемая ирония. «Нет, мне нужны толковые мастера рабочих специальностей. А без базовых знаний подобных предметов им будет сложно», — не принял парень шутки. «Я планирую создать собственное техническое производство». «И что же вы собираетесь делать? Оружие? Автомобили? Но и оружие тоже». «Странный выбор», — покачала она головой. «Нормальный. Так мы договорились? Не хотелось бы опускаться до угроз, но если я узнаю, что вы решили действовать по-своему, то буду вынужден тут же уволить вас без выходного пособия и рекомендаций. Я не позволю никому вбивать в головы сирот идеи, которые могут привести их в ячейки террористов», — жестко закончил Сашка. «Наше общество отрицает террор», — тут же вскинулась девушка. «Это вы так считаете, но ваши идеологи могут думать иначе. Так вы согласны с моими условиями?» «К сожалению, у меня нет иного выхода», — скривилась Ирина Петровна. «Я согласна». «Прекрасно. Пойдемте, я представлю вас коменданту приюта. Он покажет вам дом и обеспечит всем необходимым», — кивнул Сашка и, сбежав с крыльца, решительно направился в сторону школы. «Постойте, вы еще ничего не сказали о жаловании других условиях», — остановила его девушка. «Вы даже письмо не прочли», — ткнула она пальчиком в конверт, который Сашка все так же держал в руках. «Потом прочту», — отмахнулся Сашка. «А что по поводу жалования?» — не сдавалась она. «Средние по этим местам», — отмахнулся парень. «По итогам года премия, если ваши ученики хорошо сдадут экзаменацию. Еда и жилье за мой счет. Можете брать продуктами и готовить самостоятельно. Решать вам. Ну и 5 рублей подъемных на обустройство. Что-то еще?» «Нет. Я только не поняла, что значит средние по этой местности». «Берем самую высокую оплату подобных услуг, самую низкую, выводим среднее арифметическое и получаем искомый результат». На ходу пожал Сашка плечами. «Вот так просто?» «А чего мудрить?» — усмехнулся парень. «Условия вполне приемлемые, место тут тихое, школа новая. Чего еще желать? А самое главное, мы делаем хорошее дело. Даем шанс тем, кого судьба выбросила на обочину жизни. Или вы так не считаете?» — резко повернулся он к девушке. «Не знаю», — растерялась она, — «я об этом не думала». «А вы подумайте», — жестко усмехнулся Сашка. «Легко рассуждать о благе всего человечества, сидя в теплом кресле. А вот сделать так, чтобы дети, лишенные будущего волею слепого случая, получили возможность стать в этой жизни кем-то, нужна сила и воля работать. Каждый день, каждый час, не лукавя и не размениваясь на ерунду. Вы готовы работать?» «Готова», — помолчав решительно, кивнула девушка. «Прекрасно. В таком случае прошу к веслу», — рассмеялся Сашка. «Вот это и есть наши галеры», — добавил он широким жестом, указывая на здание школы. «Вы действительно хотите сделать автомобили?» — сменила тему Ирина Петровна. «Да, и мы даже уже сделали один. Скоро сами увидите», — гордо улыбнулся Сашка. «И он ездит? И еще как! И на что он похож? На какой автомобиль?» — не унималась девушка. «На свой собственный», — загадочно усмехнулся парень. «Его форму придумал я сам». «Знаете, вы очень необычный аристократ», — задумчиво протянула Ирина Петровна, рассматривая парня непонятным взглядом. «Я думала, вы обычный богач, решивший поиграть в благотворительность, но вижу, что ошиблась. Похоже, вы решили построить свою собственную маленькую империю и начали с тех, кто будет в ней жить и работать». «Как сказал один умный человек, кадры решают все», — не сумел промолчать Сашка. «И вы в чем-то правы, мне нужны свои люди». «Как это понимать, свои?» — тут же сделала девушка стойку. «Свои — это те, которым я могу доверить серьезную ответственную работу, не боясь, что они чего-то не поймут и сделают что-то не так. Теперь, когда не знают меня, что называются, с молодых ногтей, они будут знать, что всегда могут задать мне прямой вопрос и получить прямой ответ. В работе это бывает очень важно». «Спорить не стану. Признаться, в производственных делах я ничего не смыслю», — задумчиво призналась девушка. «А вам и не нужно. Главное, чтобы вы хорошо делали свое дело в рамках оговоренных нами условий. Ничего больше я от вас требовать не собираюсь», — поспешил заверить ее Сашка. «Позвольте вопрос, ваше сиятельство», — помолчав, осторожно спросила она. «Конечно». «Почему вы так жестко настроены против любых воззрений, противоречащих общепризнанным?» «Да просто потому, что это все только теории, не подкрепленные никакой практикой. А как известно, теория без практики мертва. И ребятам этим жить не в каком-то выдуманном мире, а в наших реалиях. И потому я не хочу, чтобы они столкнулись с еще большими бедами, чем те, которые их уже постигли. Сейчас еще что-то можно исправить, потом это будет уже невозможно, и их жизнь закончится на каторге или, чего хуже, на эшафоте». «Теории? Да, возможно, но ведь любую теорию можно обдумать до идеального состояния и потом воплотить в жизнь», — не сдавалась девушка. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», — ответил Сашка старой поговоркой. «Не заставляйте меня идти на крайние меры. Поверьте, Ирина Петровна, я могу быть очень неприятным противником», — жестко уверил ее парень. Глядя вслед платформе, на которую возили в столицу их первый автомобиль, Сашка испытывал странное чувство. Вроде бы вот оно, то, к чему так долго и тяжело шел. Первая машина, аналогов которой в мире просто нет. Юристы, обслуживавшие княжескую семью, в процессе разработки и сборки зарегистрировали более 20 патентов на изобретение и технические решения. Машина обкатана и избавлена от почти всех детских болезней. А с другой стороны, парень отлично понимал, что тихой жизни уже не получится. Этот автомобиль станет тем самым камнем, вокруг которого в столице сразу начнут бурлить и вертеться самые разные силы. Спросите, какая связь? А все просто. Опальный княжич умудрился в чистом поле построить машину, равной которой в стране нет. Значит, или он гений, что сомнительно, или ему кто-то помогал и при этом постарался остаться неизвестным. А вот это уже становится интересным. А то, что интересно, всегда может быть опасно. Для кого – это уже второй вопрос. Дождавшись, когда хвост поезда скроется за поворотом, Сашка вздохнул и сел в седло. Провожать технику он приехал верхом. И для здоровья полезно, и соседей не сильно раздражает. Жители окраин – народ консервативный. На появление автомобиля реагировали весьма неоднозначно. Кто-то носом крутил, а кто-то наблюдал за поездками с любопытством. «Ладно, начало положено, теперь можно заняться очередным проектом», — усмехнулся про себя Сашка, сжимая коленями конские бока. Высокий каурый жеребец, тихо всхрапнув, двинулся в сторону имения легкой рысью. Покачиваясь в седле, Сашка продолжал размышлять о текущих делах, попутно припоминая, чего еще ему не хватает для полного счастья. Как вскоре выяснилось, многого. Особенно его раздражала местная система измерений и практически полное отсутствие нормального инструмента. Про унификацию рейс по крепежному материалу и говорить не приходилось. «Значит, начнем с себя», — проворчал Сашка, задумчиво оглядывая бескрайнюю степь. В его ситуации это был единственный выход. А значит, ему прямая дорога в Юзовку, где у местных заводчиков он уже сумел заработать определенный авторитет. Пора было начинать вводить в своем производстве единый стандарт крепежа и системы измерений. И за основу он решил взять привычную для себя метрическую систему. Да, в нынешние времена все французское в империи не очень приветствуется, но Сашке на это было наплевать. Всем давно уже было известно, что он приехал в страну из Франции, и такой подход никого не удивит. Пользуется тем, что привычно и понятно, никого этим не удивишь. Так что можно формировать заказ на крепеж и режущий инструмент в метрической системе. С этой мыслью парень, заметно повеселев, пришпорил коня и, переведя его в короткий галоп, отдался скачке. В имении все было в порядке. Ребята учились, слуги-работники занимались своими делами, и только раскрытые ворота пустого гаража заставили его грустно усмехнуться. Удивительное дело, словно собственное дитя в долгую поездку отправил. Пройдя в дом, Сашка поднялся на второй этаж и, устроившись в кабинете с чашкой свежего чаю, принялся составлять список того, чего в его мастерских не хватало. Он так увлекся, что не заметил, как наступила ночь. Из рабочих размышлений его вывел стук копыт под окном и барабанная дробь в двери. Отложив перо, Сашка поднялся из-за стола и, на ходу проверяя оружие, направился к дверям. На крыльце запыхавшийся, запыленный, взъерошенный стоял подросток лет 15. Смотревшись, Сашка узнал младшего сына местного рыбака. «Что случилось?» — спросил парень, разглядев перепуганную физиономию подростка. «Турки, барин!» — испуганно выдохнул паренек. «Какие еще турки?» — не понял Сашка. «Так пираты турецкие. Мы с батей в ночь вышли сети ставить, и когда обратно вертались, под берегом шли. Там их галеру и увидели, они на веслах в бухту входили». «Уверен, что это пираты?» — мрачно уточнил Сашка, судорожно соображая, что делать. «Батя сразу их узнал. Они 3 года назад нападали. Старшую сестренку мою тогда убили», — насупившись, твердо ответил рыбак. «Казакам вестника послали?» — помолчав, спросил Сашка. «Брат мой поскакал. У соседа кобылу взяли. Наши из деревни уж уходили, когда меня батя к вам послал». «Правильно твой батя сделал. А куда люди пошли?» «Так в степь. Куда им еще идти?» «А чего не в имение?» — удивился Сашка. «Так управляющий ваш запрещал. Говорил, коли придете, то за вами и пираты прийти могут. Пограбят все да пожгут, а князь потом с него голову за имущество снимет». «От жлоб!» — выругался Сашка. «Значит так, коня не сильно заморил?» «Нет». «Тогда скачи к своим и скажи, что все сюда шли. Так и передай, княжич велел, понял?» «Сделаю, барин», — кивнул паренек, развернувшись, пулей метнулся к своему коню. Едва он выехал со двора, как на смену ему на подворье влетело 6 верховых. Половине из них Сашка даже в темноте узнал казаков, чьи сыновья учились в его школе. Сбежав с крыльца, он поздоровался с подъясаулом и, чуть усмехнувшись, коротко сообщил. «Знаю уже, что делать собираетесь?» «Ну, у нас отправили школу поберечь, а станичники уже оружно на кольца собираются», — быстро поведал подъясаул. «Одно плохо. На той галере наверняка пушки будут, так что близко к ней не подойдешь». «Вот тут ты ошибаешься», — хищно усмехнулся Сашка. «Это смотря как подходить». «Ты это про что, барин?» — не понял казак. «Пластунские ухватки знаешь?» — в свою очередь спросил Сашка. «Вон ты чего задумал», — понимающе кивнул Подъясаул. «Тогда разведка нужна, чтобы точно знать, где они высаживаться станут». «Вот и действуй», — кивнул Сашка. «А я пока из своих несколько стрелков подберу, глядишь, и прорядим пиратов». «А школа как же?» — не понял казак. «А что школа?» — пожал Сашка плечами, уже заметив, что в окнах общежития замелькали огоньки свечей. «Сейчас ворота закроем, мальчишек с деревенскими подальше отправим, а тут засаду устроим. Главное узнать, куда они высаживаться станут. Тогда будет ясно, что они задумали». «Но для начала они к рыбакам пойдут, потом по окрестным деревням шарить станут», — подумав, принялся рассказывать казак. «Они ж людоловы. Всегда так делают. Детей да девок похватают, скотину какую угонят и уйдут». «Вот и нужно их разок окоротить так, чтобы дорогу сюда забыли», — зло выдохнул Сашка. «Я рыбакам велел сюда идти, надеюсь, успеют». «Вот то добре», — закивал Подъясаул. «Людям хоть какая защита будет». «И я так подумал. В общем, бери пару казаков и в разведку. А я пока с остальными стану оборону готовить», — решительно скомандовал Сашка. Переглянувшись, казаки согласно кивнули, и Подъясаул, негромко позвав с собой двух бойцов, скрылся в темноте. Оглядев оставшуюся тройку, Сашка велел им отправляться к школе и проследить, чтобы все ученики и учителя с доктором покинули здание и готовы были уйти в любую указанную сторону. Сам же, вернувшись в дом, безжалостно вытряхнул из постели управляющего и, не давая ему опомниться, принялся отдавать распоряжение, касающееся подготовки к обороне поместья. Управляющий начал было причитать о разоре и погроме, но парень, взяв его за шкирку, встряхнул, словно щенка, и, подтащив к себе, зарычал, глядя в глаза. «Хватит верещать! Будь уже мужиком, а не бабой на сносях. И еще. Узнаю, что посмел прогнать со двора хоть одного человека, лично на конюшне шкуру плетью спущу». «Да как же так, ваше сиятельство?» — взвыл управляющий. «А вот так. Дед это имение в мое владение отдал, и делать ты будешь то, что я тебе велю. Хватит уже людей терять попусту». «Да что люди? Их завсегда набрать можно, а добро, ну, денег стоит», — не сдавался управляющий. «Добро?» — мрачно переспросил Сашка. «А то, что все это добро с податей, которые мы с людей получаем, куплено не считается? Запомни, дурак, не станет людей, не станет и добра. И тебя, крыса трусливая, тоже не станет, понял?» Последнее слово Сашка рявкнул так, что управляющий осекся и, испуганно икнув, осторожно кивнул. «Делом займись», — скомандовал Сашка, одним сильным толчком буквально отбрасывая от себя дородного мужчину. Воодушевленный таким образом управляющий оделся, словно новобранец по тревоге, и едва не кубрем скатился по лестнице на людскую половину дома. Минуты через три там послышались его грозные выкрики и испуганные охи служанок. Сашка, пройдя в свой кабинет, достал из шкафа винтовку, надел на себя собственноручно сделанную разгрузку и принялся набивать патронами магазины. Уложив под сумок скорозарядники к револьверу и сыпав в карман два десятка патронов, он прихватил свои кинжалы и вышел из дома. Его малолетняя команда уже была во дворе. Мальчишки, хотя еще и полусонные, уже были готовы к очередным приключениям. Достаточно было увидеть их сверкающие азартом глаза. «Значит так, бандиты», — с улыбкой громко сказал Сашка, «сейчас сюда придут крестьяне из рыбачьей деревни. Ваша задача — отвезти их подальше в степи и обеспечить прикрытие. Не давать разбредаться и лезть, куда не просят. Вопросы?» «Никак нет», — дружно прозвучало в ответ. «Револьверы у всех заряжены?» «Так точно». «Запасные патроны взяли?» «Так точно». «Отлично. Степка?» «Я». «Разбей команду на четыре части. Две службы несут, а две отдыхают. Смена каждые два часа. Старших сам назначишь», — скомандовал Сашка признанному лидеру сирот. «Сделаю. А дозвольте вопрос, ваше сельство», — выступив вперед, спросил мальчишка. «Давай только быстро», — кивнул Сашка. «А вы сами куда?» «А мне с казаками еще нужно подумать, как усадьбу и школу защитить», — вздохнул парень. «Так, может, пятерку лучших стрелков с собой возьмете?» — осторожно предложил паренек. «Пусть в усадьбе с вами будут. Вы же знаете, как мы стреляем». «Степка, уши надеру», — пригрозил Сашка. «Я тебе какую задачу поставил? Простых людей защитить. А ты опять все по-своему гнешь». «Так ведь жалко будет, ежели пожгут все ироды», — вздохнул мальчишка. «Не пожгут. И вы им с огнем баловать не давайте. Первым делом выбивайте тех, кто с фонарями да факелами. И главное, на свет не смотрите. Потом глаза долго к темноте привыкать будут. Стрелять не сможете». Принялся выдавать Сашка рекомендации, мысленно молясь, чтобы пираты не добрались до укрытия. «Ага, понял. Сделаем», — закивал Степка. Все, выходите на околицу и ждите гостей. И смотрите мне, чтобы с крестьян ни один волос не упал. Все ясно?» «Так точно», — дружно рявкнули в ответ два десятка юных глоток. «Лихо ты их выучил, ваше сиятельство», — одобрительно проворчал казак, подойдя поближе. «Прям регулярная армия». «Без толковой дисциплины ни армия, ни школа долго не проживут, а уж с сиротами тем более так нужно. Иначе, когда вырастут, беды не оберутся, ежели дисциплины знать не будут. Учить-то их некому». «Это верно», — вздохнул казак. «Так что теперь делать станем?» «Под Ясаула ждать, а дальше план война покажет», — проворчал Сашка, поглаживая винтовку. Ползком добравшись до ближайших кустов, Сашка всмотрелся в темноту берега и мрачно темнеющий силуэт турецкой галеры. Рассмотреть что-то более подробно было невозможно. Скинув голову, парень мрачно скривился. Ущербная луна была скрыта облаком. Общая мечта профессионального спецназовца и тоска для таких дилетантов, как он. Рядом раздался едва слышный шорох, и подползший к нему под Ясаул еле слышно прошипел. «Значит так, барин, гребцы все на галере, охрана рыл 40. Еще десятка два на берег сошли, к рыбачьей деревне отправились. Что делать станем?» «Казаки тех, кто у деревни переймут?» — так же тихо спросил Сашка. «Так уговаривались», — кивнул казак. «Тогда нам надо этих как-то удержать, а еще лучше вырезать, а рабов освободить», — тут же выдал Сашка программу «Максимум». Эктор размахнулся, барин, удивленно мотнул чубом под Ясаул. «Мало нас для такого дела. Их 40, а нас всего 4. По десятку на каждый ствол придется». «А ты целься, лучшие патроны экономь», — ехидно посоветовал Сашка, продолжая всматриваться в происходящее на берегу. «Они там, похоже, бивак разбивают. Или я чего не так вижу?» — уточнил он у казака. «Так», — кивнул тот, — «похоже, решили кебабом побаловаться. 5 баранов зарезали. Вон там шкуры висят». Ткнул он стволом в нужную сторону. 5 баранов на 40 рыл? Немаловато будет?» — усомнился Сашка, прикидывая примерную порцию лакомства. «Так это же не для всех», — усмехнулся под Ясаул. «Похоже, абордажная команда удачный поход праздновать собирается. Эти завсегда особой стаей стояли». «Погоди, это что получается?» — удивился Сашка. «Выходит, половина ушедших — абордажная команда. Вторая половина здесь, и вся команда галеры тоже». «Выходит, так. Так чего делать-то станем?» «Они галеру на песок вытащили», — уточнил Сашка, потирая шрам на щеке. «Так у нее днище плоское», — кивнул казак, пожимая плечами. «Думаю, команда на берег все равно вылезет, когда кебаб жарить станут. Ноги размять все равно захотят». «Это верно. К кострам все потянутся». «Ну, а тогда и начнем. Значит так, я к самому краю воды подберусь, чтобы их от галеры отрезать, а ваша задача остальных отстреливать. Винтовки у вас магазины, в каждой по 5 патронов. Поэтому стреляйте по очереди. Так, чтобы когда первый перезаряжаться начнет, последний еще стрелять мог. Иначе вас массой сомнут». «Ага, понял», — закивал казак. «А сам-то как?» «У меня 10 патронов в магазине и 7 магазинов с собой. Да еще и револьвер на 5 выстрелов. К нему 2 скорозарядника». «А это что за зверь?» — не понял под Ясаул. «Потом покажу. В общем, просто так меня не возьмешь. Вы за себя думайте и цельтесь получше. Один выстрел, один труп. Нам этих пиратов выпускать никак нельзя. Уйдут, потом специально сюда мстить придут». «Это верно», — вздохнул казак. «Так что, пошел я?» «Все запомнил», — на всякий случай переспросил Сашка. «Так чего там запоминать? Скажи только, кто первым начнет». «Я постараюсь их главного высмотреть. Думаю, у костров его сразу видно будет». «Это да. Как самого богато одетого турка увидишь, что ты главный», — хмыкнул казак. «Запомню. Все, ступай. И обязательно казакам объясни, как стрелять правильно», — еще раз напомнил Сашка. «Да, скажу, конечно», — возмущенно отмахнулся казак, исчезая в темноте. «Похоже, нервничаю», — подумал парень, проверяя подсумки. «Раз начал опытному бойцу на мозг давить. Ладно, сами меня старшим выбрали, так пусть теперь терпят», — пробурчал он себе под нос и, улегшись на живот, медленно пополз вдоль берега. Чтобы подобраться к урезу воды, ему понадобилось минут 40. Обойдя стоянку галеры по широкой дуге, он сполз на прибрежный песок и пополз в обратную сторону, к галере. Теперь, когда он оказался с фланга, нужно было найти подходящее укрытие. Что ни говори, а пиратский промысел – дело опасное, и драться эти звери будут отчаянно. Уж то-что, а воевать они умеют. А значит, растерянность их продлится недолго. 2-3 выстрела, и в ответ обрушится свинцовый град. Сашке повезло. На нужное укрытие он наткнулся, буквально уперевшись в него носом. Огромный валун, торчавший из песка, нашелся метров 50 от места стоянки галеры. Устроившись за ним, парень еще раз проверил оружие и боеприпасы и, выдернув из ствола тряпичную затычку, приготовился к бою. Затычка нужна была, чтобы беречь канал ствола от попаданий песка. Ползая в темноте по пляжу, черпануть стволом горсть проще простого, поэтому Сашка воспользовался таким простым и действенным способом. Главное не забыть потом ее выдернуть перед выстрелом. Казаки, кстати, сразу оценили его придумку. Пришлось объяснять, что подобный способ используется в Африке повсеместно. Пользуясь темнотой, Сашка выбрал удобное для ведения огня место и, несколько раз приложившись к винтовке, убедился, что с этой точки контролирует весь берег от бивака до галеры. Пираты решили развести костры метрах в 40 от уреза воды. С учетом того, что в руках у Сашки была самозарядная винтовка со сменными магазинами, добежать до сходни у турок шансов не было, особенно если вспомнить про калибр его оружия. С такого расстояния при таком калибре можно будет прошибать по две тушки за раз. На галере послышался оживленный говор, и несколько фигур, сбежав по сходням, отправились куда-то в степь. Зачем они ушли, Сашка понял немного позже. Судя по всему, это были слуги или юнги, которых отправили за топливом для костров. Посыльные натащили срубленных сухих кустов и принялись разводить огонь. Глядя на их работу, Сашка только удивленно в затылке почесал. Кусты горят, конечно, жарко, но прогорают быстро, и угля от них остается мало. Но, похоже, пираты знали, что делают. Выкопав несколько неглубоких ям, они развели в них огонь и принялись с громким треском ломать принесенные кусты. Еще минут через 20 с галеры сошли остальные пираты и принялись рассаживаться вокруг костров. «Вообще ничего не боятся, сволочи. Расположились, словно у себя в Стамбуле», — зло проворчал про себя Сашка, высматривая самого богато одетого пирата. Как оказалось, для выхода главаря было еще рано. Сначала с галеры принесли несколько ковров. Потом на них установили низенький столик и расставили на нем чашки, миски и кувшины. Потом вокруг стола разложили подушки. И только после этого с галеры сошел крупный дородный турок. Мужик весом под 1,5 центнера в широченных шароварах, цвет которых Сашка в свете костра так и не смог рассмотреть. Шелковые рубашки настоящей турецкой фески. Такие Сашка только в кино видел в прошлой жизни. Дождавшись, когда толстяк усядется у стола, он мысленно перекрестился и, тщательно прицелившись ему в широченную спину, плавно выбрал свободный ход спускового крючка. Выстрел грохнул, словно гром с ясного неба. Толстяка швырнуло вперед, и парень, чуть сдвинув ствол, снова выстрелил, положив еще одного турка, стоявшего рядом с главарем. У этого за поясом торчали рукояти двух разукрашенных пистолетов, а на бедре висела сабля в роскошных ножнах. Турки еще толком не успели понять, кто и откуда стреляет, а Сашка уже успел расстрелять весь магазин, положив 12 пиратов. Его мысль о том, что с такого расстояния его пуля будет запросто выбивать сразу двоих, полностью оправдалась. Вскочив на ноги, пираты бестолково крутились на месте, высматривая противника, чем Сашка и воспользовался. Моментально сменив магазин, он сделал еще два выстрела, когда его, наконец, заметили. Послышались гортанные команды, и по валуну, за которым он сидел, защелкали пули. Казаки тоже не отсиживались в сторонке. Рявканье выданных им трех линеек заставило пиратов засуетиться и начать искать укрытие. Отстреляв второй магазин, Сашка быстро перезарядился и, сместившись на другую сторону валуна, взял на прицел сходни галеры. Как оказалось, сделано это очень вовремя. Трое самых догадливых пиратов попытались скрыться на галере, так что парню пришлось стрелять быстро и точно. Благо, опыт подобной стрельбы у него был. Пираты, сообразив, что их попросту убивают, не выдвигая никаких требований, попытались организоваться. Но казаки, опытные в подобных делах, принялись в первую очередь уничтожать крикунов, которые стали отдавать команды. Минуты через 3 бой принял позиционный характер. Пираты залегли на песке и принялись отстреливаться, но в их положении это был пустой перевод боеприпасов. Стрелять по дульной вспышке их никто никогда не учил. Да и бой на земле — это совсем не то, что схватка на борту захватываемого у купеческого судна. Тут сабли в рукопашную не кинешься. Убедившись, что прорываться на галеру желающих больше нет, Сашка принялся методично отстреливать всех подряд. Тем же самым занимались и казаки. На расстоянии до 100 метров бойцы давно уже не промахивались, так что еще минут через 7 от пиратов остались только те самые слуги, которые занимались кострами. Что это за кадры, Сашка так и не понял, поэтому решил не впадать в грех прекраснодушия. Поднявшись над валуном, он громко окликнул под Исаула и, услышав ответ, скомандовал: «Отправь двух казаков живых связать и раненых добить, а мы с тобой их прикроем. Третий пусть с галеры глаз не спускает, там еще кто остаться может». «Добре», — раздалось в ответ, и спустя минуту в круг света, сжимая в руках пистолеты, вышли два казака. Пока один, держа в левой руке пистолет, шашкой производил контроль, другой прикрывал ему спину, а их обоих прикрывали остальные. Оттащив перепуганных слуг в сторону, казаки ловко упаковали их и только после этого немного расслабились. Убедившись, что живых на берегу больше нет, Сашка взял на прицел борт галеры и, выйдя из-за валуна, двинулся к сходням. Добравшись до них, он жестом подозвал бойцов к себе и, отдав одному из них свою винтовку, приказал: «Ты держи борт под прицелом, а ты со мной пойдешь. Только еще пару пистолетов прихвати. Хрен его знает, сколько там живых сохранилось». «Добрый, сделаю», — с усмешкой кивнул крепкий широкоплечий боец и, пинком перевернув ближайший труп, подхватил из его руки пистолет. Быстро проверив заряд и подсыпав на полку порох, он повторил процедуру и вернулся к сходням. «Твоя сторона слева и сзади. Я смотрю справа и спереди. Ежели что, уходи вправо, а я влево. Понял?» — принялся командовать Сашка. «А что так сложно-то?» — удивился казак. «А чтобы они не поняли», — хмыкнул Сашка, не желая вдаваться в подробности. Они медленно поднялись на борт галеры, и Сашка, осмотрев палубу через борт, быстро перемахнул на корабль. Дождавшись, когда напарник займет свое место, он не спеша двинулся к кормовым надстройкам, старательно всматриваясь в каждый закуток пиратского судна. Проверив все каюты, он с облегчением перевел дух и, почесав стволом в затылке, спросил: «Ну и как они тут на грибной ярус спускаются?» «А вон и люк», — небрежно кивнул казак. «Один тут, а второй там, с носу». «Как думаешь, наши тут на веслах есть?» «Как не быть», — скривился казак. «Обязательно найдутся». «Ладно, тогда не станем рисковать», — кивнул парень и, подойдя к люку, громко крикнул, наклонившись над его краем. «Эй, на веслах православные есть?» «Есть», — послышался в ответ. «Оглядись, кто из пиратов на вашей палубе остался», — приказал Сашка. «Один только, который ритм отбивает, с вашей стороны спрятался за канатами». Тут же выдали полный расклад сил. «Вооружен?» — на всякий случай уточнил Сашка. «Ятаганом только». «Тогда скажи всем, чтобы спрятались, а то шальной пулей зацепить может», — посоветовал Сашка, хищно усмехнувшись. Послышалась возня и звон цепей. Потом глухо зазвучавший голос доложил: «Спрятались». «Ну и слава богу», — хмыкнул Сашка, спрыгивая в люк так, чтобы оказаться лицом к корме галеры.